ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Максима Грека. Преподобный Максим, родом грек, по своим великим подвигам вполне принадлежит Святой Русской Церкви, для которой он остается светильником по своим сочинениям. Получив начальное образование в отчизне, Максим, по любви к наукам, путешествовал по Европе, изучал словесные науки, историю, философию, богословие. Основательно узнал языки латинский и древнегреческий, познакомился с языками французским и итальянским. По возвращении в Отечество поступил на Афон и здесь, в Ватопедской обители, принял иночество. Когда великий князь Василий Иванович, желая разобрать в своей библиотеке собрание греческих рукописей и иные видеть в переводе, просил султана и афонское начальство прислать к нему ученого грека, то на Максима указали, как на человека самого способного исполнить желание великого князя. Повинуясь воле афонских старцев, он в 1516 году отправился в Россию и в начале 1518 года прибыл в Москву. Здесь принят он был ласково, и ему указано жить в Чудове монастыре на счет великого князя. Сокровище греческой учености, которое увидал Максим в библиотеке московской, привели его в восторг. Сочинений, не переведенных на славянский язык, нашлось много. На первый раз ему поручили перевесть толкование на псалтирь. Через год и 5 месяцев перевод толковой псалтири был окончен. Максима осыпали милостями и оставили для новых трудов. По воле великого князя Максим принялся за исправление перевода Триоди, по-прежнему при пособии переводчиков. Затем пересматривал он и другие церковно-служебные книги. Грубы были ошибки, какие нашел многосведущий Максим в церковных наших книгах, и разжигаемый, как говорил он, божественной ревностью, очищал он плевелы обеими руками. По этой ревности резкие высказывал он отзывы о том, что видел в книгах. Но то, что видел он, видели немногие, и слепая страсть к старине принимала отзывы его за оскорбление святыни. Сначала ропот был тайный. Митрополит Варлаам понимал преподобного Максима. Великий князь отличал его своею любовью. И клевета не смела открыто восставать на Максима. Советами его пользовались в делах церкви и государства, отличая в нем человека умного и образованного, инока, пламенного в любви к истине и вере. Он был усердным ходатаем за вельмож, впадавших в немилость князя, и князь внимателен был к его просьбам. Полной ревности к святой вере он подал собору отцов совет принять строгие меры против жида Исаака. Митрополиту Варлааму советовал он пересмотреть славянское собрание церковных правил. В конце 1521 года правдивый и рассудительный Варлаам оставил кафедру, и его место занял Даниил. Новый митрополит любил книги, но одни славянские. Любил заниматься делами веры, но не столько, сколько видами страстей. Блаженный Максим скоро понял, что не может он с прежней свободой и покоем трудиться для истины. Даниилу хотелось, чтобы Максим перевел церковную историю Феодорита. Рассудительный Максим представлял, что это сочинение, по содержащимся в нем письмам Ария и Нестория, может быть вредно для простоты. Даниил принял такой ответ Максима за непослушание непростительное и остался в сильной досаде. Великий князь продолжал быть благосклонным к Максиму. Пользуясь этой любовью, Максим свободно обличал пороки в вельможах, в духовенстве, в народе. Он писал, что неприлично, неполезно, весьма опасно инокам владеть недвижимыми имуществами. Последнее сильно оскорбляло Даниила и ему подобных. В 1524 году великий князь Василий задумал развестись с добродетельную, но неплодную супругою своею Соломонией и вступить в новый брак с Еленою для того, чтобы иметь наследника. Митрополит Даниил одобрял средства для цели, но те, которые не хотели угождать людям более чем Богу, свободно указывали великому князю на решение Спасителя. Прямодушный Максим был тех же мыслей. Он предложил великому князю на бумаге сочинение, начинавшееся осуждением плотоугодию. «Того признавать царем, истинным и самодержцем, — писал Максим Василию, — кто управляет подданными по правде и закону, а бессловесные похоти и страсти старается преодолевать в себе. Кто побеждается ими в оскорбление смыслу, тот не образ одушевленный Владыки Небесного, а бессловесное животное в виде человека». Великий князь Василий и в других случаях не любил противоречий воли его. Теперь положил он показать, что виновны несогласные с его желанием. В начале февраля 1525 года Максим брошен был в кандалах в темницу Симоновской обители. Прежде всего старались запутать его в дело двух бояр, открыв, что они имели сношение с Максимом. Максим не скрывал, что они бывали у него для бесед, не скрывал ни того, что говорили они, ни того, что он им говорил. Жалуясь на нововведения, они говорили: «Страна, которая изменяет свои обычаи, долго не стоит». Максим отвечал на то: «Страна, которая приступает к заповеди Божии, должна ждать себе казни от Бога. А обычаи земные и царские государи изменяют по усмотрению нужды в том государства». Не успев обвинить Максима по этому делу, обратились к делам церковным, то во дворе князя, то в покоях митрополита осыпали Максима обвинениями в порче книг, оскорбительной для веры. Спешили произнесть приговор: Максим еретик, портит книги. Великий князь с своей стороны объявил Максима виновным в том, что будто он возбуждал султана к войне против великого князя. Понятно, что это такая же правда, как и то, что Максим еретик. Но Максима схватили и вывезли из Москвы так тайно, что в Москве долго не знали, жив ли он. Исповедник правды Баковых отправлен был в Волоколамскую темницу. Здесь от дыма и смрада, от оков и побоев, по временам приходил он в омертвение, но здесь же явившийся ему ангел сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься вечных мук». В стенах Волоколамской темницы Максим углем написал канон духу утешителю, поныне воспеваемый церковью. Спустя 6 лет снова потребовали Максима к духовному суду в Москву. Это потому, что в Москве лучшие люди стали говорить за Максима и против Даниила, а сам Максим не признавал себя ни в чем виновным, когда в монастыре увещевали его каяться. Надобно было оправдать себя в жестокостях с Максимом. Имея в виду такую цель, прибрали из книг Максима все, что можно было выставить против него. Максим, по его признанию, говорил, что в России книги испорчены то писцами, то переводчиками, и потому нужно поправлять и переводить их. В заключение блаженный Максим 3 раза повергался пред собором, умоляя о помиловании ради милости Божией, ради немощи человеческих, со слезами просил простить им ошибки, если какие и допущены им в книгах. Максима оставили и после сего суда под запрещением церковным. Но немалым облегчением для него было то, что послали его в Тверь под надзор добродушного епископа Акакия. Акакий принял его милостиво. Особенно приятно было для Максима, что он теперь мог читать книги и писать. В 1532 году написал он для себя самого «Мысли, какими инок скорбный, затворенный в темнице, утешал и укреплял себя в терпении». По смерти великого князя Василия преподобный решился дать публичное оправдание возведенных на него винах. В исповедании веры он предложил свое верование вполне православное. Потом показал, что еретическими и неумными словами наполнены не те книги, которые им исправлены, а те, которые противники его считали за святыню. «Свидетель мне, — писал он, — Господь наш Иисус Христос, Бог истинный, много у меня беззаконий, но не знаю я за собою никакой хулы против святой христианской веры». А называвших его врагом России, сказал он: «Да не вменит им Господь того в согрешение тяжкое». «Бог свидетель за меня недостойного пред вами благоверными. Пишу вам не по лицемерию, как будто хотел льстить вам или желал получить от вас облегчение в скорби временной, которая лежит на мне уже 19 лет». Блаженный митрополит Иоасаф утешил страдальца. По его благословению он мог теперь приобщаться святых тайн и ходить в церковь. Восточные патриархи просили царя Иоанна отпустить Максима в Афон. Максим сам в письме умолял о том же, но подозрительная политика того времени не имела обыкновения выполнять подобные просьбы. Троицкий игумен Артемий и добродетельные бояре упросили царя освободить Максима из Тверского заточения. И Максим, мирно принятый в Москве, с честью вступил в Сергиеву лавру. Страдалец был уже изможден тяжестью темничной жизни, но ум его был ясен. По просьбе ученика своего Нила перевел он с греческого псалтирь. Преподобный достиг 70-летней старости. Дух его, очищенный огнем скорбей и страданий, стал видеть теперь далеко. Царь Иоанн посетил келью святого старца, слушал наставления его и объявил ему о намерении своем совершить путешествие в Кириллову обитель в благодарность за исцеление от болезни. Старец сказал: «Обет твой, царь, не согласен с здравым рассуждением. Вдовы и сироты, убитых под Казанью, льют слезы, ожидая твоей помощи. Собери их под царственный кров твой, и тогда все святые будут радоваться о тебе и помолиться за тебя. Бог и святые слышат нас не по месту, а по доброму изволению нашему. Царь не хотел отменять своего намерения, и святой старец просил вельможей сказать от него царю: «Если не послушаешь меня, который советует тебе по воле Божией, пренебрежешь кровью убитых погаными, то знай, сын твой умрет». Царь не послушался, и пророчество святого исполнилось. В 1556 году, после 50-летних трудов и страданий, преподобный скончался 21 января. В конце 17 века имя преподобного Максима писали в святцах. Святитель Платон устроил раку и часовню над гробом страдальца истины и правды. Из многочисленных сочинений великого страдальца истины особенно драгоценен для православной церкви ответ о исправлении книг. Доказав примерами, что в славянские книги вошли многочисленные ошибки, и иные из них до того изменили точный вид подлинников, что выставляют словами своими мысли еретические, противные святой вере, святой Максим говорит: «Противники скажут: ты делом своим наносишь оскорбление великим чудотворцам, давно прославившимся в русской земле. Они с этими священными книгами угодили Богу и по смерти прославлены чудесами. Не я буду отвечать им, но пусть блаженный Павел вразумит их. Он говорит: одному дается духом слово мудрости, другому — слово знания тем же духом, иному — вера тем же духом, одному дар исцелений тем же духом, другому чудесные действия, иному пророчество, другому развлечение духов, одному дар языков, другому истолкование языков. Все же сие совершает один и тот же дух, разделяя властью каждому, как ему угодно. Ясно, что не даются одному все дарования духовные. И я исповедую, что по дарованию свыше прославлены в земле русской святые чудотворцы, и что богоносные отцы как были прежде, так и ныне есть. И я поклоняюсь им, как истинным угодникам Божиим, но они не приняли свыше ни дара языков различных, ни истолкования их, потому не должно удивляться, если при их величии прошло мимо их разумения исправление описок, исправленных мною. Им, по их апостольскому смирению, кротости и святости жизни, даны дары исцелений и чудес. Другому же, хотя и грешен он больше всех, даны знания и толкование языков. Молитвами преподобного Максима Грека: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.